38. Слушайте, наступает ответственный момент в истории жизни планеты. Когда сотрясутся горы и содрогнется земля, когда потребуется все мужество, чтобы устоять в свете, устоять можно лишь мною. Многое изменится, когда кризис минует. Будет тяжко, невыносимо. Много смертей последует, много явлений перегорания нервной системы. Огонь обрушится нежданно, но и в напряжении не бывало. Страшны огненные волны, испепеляющие приемники негодные. Даю предупреждение. Лишь огнями спокойствия можно ослабить реакцию организма. Огнем встретить огонь, огнем внутри — огонь пространства. Помогу огненный круг защитный усилить. Защита будет дана по серебряной нити. Страшна участь предоставленных яростью огненной стихии. Час предуказанный огненного натиска приближается яро.